Основательница и родина-мать. Девушка, принесенная в жертву, получила имя Хтония, дочь земли, а ее кровь, обогревшая алтарь, потекла в чрево земли и наполнила собой род Персефоны, богини плодородия. Она и две ее сестры, похороненные в одной могиле, станут официальными покровительницами края. Как богиням им будут поклоняться в той же степени, что и Эвменидам. Перед началом любого военного похода кровавые жертвоприношения придавали городу-государству уверенность в победе. Все три сестры вскоре получили имя, которое прогремит по всей Элладе. Смертные назовут их богинями Гиацинтидами. Славу, схожую со славой воинов, павших во имя спасения Отечества, и ежегодное отправление культа, хоры девушек и, возможно, боевые танцы юношей. Более того, дочери Проксифеи, превратившиеся в воинствующие божества, стоявшие на страже края, должны были обладать неприкосновенным убежищем. Нельзя позволять какому-либо врагу втайне приносить им жертвы. Для него это будет победа, для этой же земли – сокрушительное поражение. На сей раз ритуал был разработан во всех деталях. Совершение жертвоприношения перед выступлением в поход, как это делали жители Спарты, принося жертвы Артемиде. Правда, спартанцы приносили жертвы Артемиде на поле брани и на глазах у врага. Афина не преминула уточнить малейшие подробности. Первонаперво, перед тем, как начать сражение с врагом, нужно принести жертву гиацинтидам, не дотрагиваясь до винограда, дающего вино, но предложив божествам мед, изготовленный трудолюбивой пчелой, смешав его с чистой родниковой водой и совершая возлияние на огонь. Хтония и ее сестры становятся божествами столь же хтоническими, что и Эвмениды, боящиеся вина и не признающие никаких других возлияний, кроме возлияний меда, разбавленного водой. Однако гиацинтиды не подменяют собой могущественных Эвменид. Они сопутствуют им при ведении войны, будучи хранительницами города-государства. Живущие под землей, они всегда готовы защищать границы родного края, предупреждать нашествие чужестранцев. Дочери Проксифеи, то живущие на Акрополе, то отправляющиеся к границам страны, заботятся о сохранности территории города-государства. Земля выпила кровь молодых коренных жительниц, но потребовала принести себе еще одну жертву – Эрихфея Хтонического, тело которого, вплющенное в скалу Акрополя, тоже укрепило основы города-государства и его автохтонию. В тот самый момент, когда гнев Посейдона вот-вот должен был обрушиться на царя Афин, бог морей после вмешательства Афины попал в ловушку и затих. Бог землетрясений Посейдон заставил содрогнуться землю и город-государства. Ударом своего трезубца он разверзнул могилу для Эрихфея, погрузившегося в землю. Афина же с помощью Зевса уравняла Посейдона с его жертвой. Вот с какими словами Афина обратилась к Проксифее. «Что касается твоего супруга, то я повелеваю, чтобы в центре города в честь него воздвигли святилище, обнесенное каменной оградой. И в этом святилище сойдутся вместе Эрихфей и Посейдон. Эрихфей возьмет имя своего убийцы. Именно так будут взывать к нему граждане, когда станут приносить ему в жертву быков. Сочетание Посейдон-Эрихфей вскоре появляется в культовых надписях. Автохтония после смерти Эрихфея и гибели трех сестер нашла свое полное воплощение в жрице Афины Проксифее. Она яростно выступала против Посейдона. Пусть никому не суждено будет увидеть на скалах Акрополя, на месте священной маслины и золотой горгоны, трезубец, установленный Эвмолпом и его фракийскими воинами, и Палладу, лишенную всех привилегий. Проксифея была исполнительницей всех замыслов Афины и богиня-победительница возвела ее в ранг основательницы. Ты сумела заложить основы города-государства. Афинская автохтония, согласно трактовке Эврипида, нуждалась в том, чтобы ее основали, укоренили, глубоко внедрили самой кровью коренных жителей, отданной земле и стабилизирующим могуществом чужеземного бога, который, похоже, угрожал автохтонной добродетельности Афин.